Часть первая. Глава первая. В Богемии. Разлилась по лугам вода вешняя, унесло, улелеяло чадо милое от матери. Оставалась родимая на крутом красном бережку. Закричит она громким голосом: «Воротись, мое дитятка, воротись, мое милое». Старинная песня. Знаете ли, где Белая гора? Не знаете, так я вам скажу. Это в Богемии, близ границ саксонских. Сюда поведу вас теперь. Вот неподалеку от этой горы, сквозь мрак черной осенней ночи, мерещится на берегу Эльбы башня, омытая дождем. Вот в двух щелях, которые называют окнами, засверкал огонек, осветил смиренное феодальное здание и неверно протянул его в реку. Волчья ночь, ни искорки на небе, ни отрадной беловатой полосы, обещающей утро. Мраку нет границ. Кажется, и ночи этой не будет конца. Ветер, будто злой дух, рвется в башню. Его завыванием вторит вой волков в ближнем кустарнике. Река, расстроенная в своем течении, опрокинулась поперек, осадила подножие башни и силится захлестнуть ее полою своих валов. В башне все тихо. Сквозь решетку и слюду окон едва слышится голос ветра, наигрывающий свои грустные фантазии. Огромная комната освещена пылающим в очаге костром. Везде заметна простота и даже бедность. Украшением служат только рога оленей и несколько оружий, развешанных по стенам. Против огня, опрокинувшись назад на спинку кресел, дремлет восковое лицо старушки. Очерк его, пощаженный временем, говорит еще, что она была с молоду красавица. Несмотря на темные местами пятна, которые, вероятно, болезнь оставила на нем, изредка печальные думы перебегают по этому лицу. Чаще проникнуто оно грустью, и вы, не видя на нем слез, сказали бы, что душа ее вся в слезах. Старушка должна быть хозяйка башни, которую называли некогда замком. В некотором отдалении от нее старик седовласый, высокий, худощавый, служитель, оруженосец или костелян. Смотря на него, делаешься добрее, благочестивее, становишься ближе к нему. Где такие старики в доме, там полагать можно благословение Божье. То, сидя на треножной скамейке, он борется со сном и по временам побежденный им ныряет головой, то подходит на цыпочках к очагу, чтобы поправить в нем огонь, то вслушивается к стороне двери. Посреди этой воплощенной зимы пал цветок, только что распустившийся. Девушка лет 16, по одежде ее, по месту, которое занимает в углублении комнаты, должна принять ее за служанку. Она сидит на низенькой скамейке за пряжею, вся убранная пылающим огнем. На пригожем лице ее тоже заметна тревога. Взоры нередко допрашивают дверь, при малейшем стуке за нею руки судорожно вздрагивают и перестают прясть. Все тихо в башне, только слышно, как жужжит веретено в нетерпеливых руках девушки, как ветер жалобно просится в окно. Ночь, а не спят обитатели бедного замка. Видно, кого-то поджидают. Раздался звук рога, и тот перехвачен ветром. Никто не слыхал, кроме девушки. «Батюшка», — сказала она, порвав свою прядь, — «Якубек приехал». И служитель привстал во всю высоту свою. И старушка, отделив голову от спинки кресла, обратила к небу взоры, исполненные слез. Все в комнате стало ожидание. Опять заиграл рок, но резче и живее прежнего, и на этот раз взял верх над неугомонной стихией. На всех лицах означилась душевная тревога, грудь девушки заволновалась. «Что ж не посветишь ему, Ян?» — сказала старушка. «Остолбенел от радости госпожа баронесса», — отвечал служитель и спешил поднести к огню светильню железной лампы, налитой жиром, которую успела подать ему девушка. Но приезжий, видно, был не мешок. Дверь отворилась, и вошел в комнату малый, лет 20, пригожий, проворный. Взгляд любви на девушку, поклон баронессе Эрнштейн, так звали владетельницы бедного замка, мокрую шляпу и большие рукавицы с раструбами в ноги к своей любезной, рог с плеч долой, и начал расстегивать лосиную броню, ограждавшую грудь его. «Все ли здорово, наш милый?» — спросила баронесса дрожащим голосом, и, если б не боялась унизить свое рождение, готова была броситься на шею вестнику. «Слава Богу, милостивая госпожа, слава Богу! Поклонов от молодого господина не с числа», — отвечал приезжий. «Только ночь хоть глаз выколи. Едешь, едешь и наедешь на сук или на пень, а нечистых не оберешься на перекрестке у Белой горы, где недавно убаюкали проезжих. Так и норовят на крестец лошади да вскачь с тобою. Один загнал был меня прямо в Эльбу». Старый служитель покачал головой, давая ему знать, что он болтает вздор. «Ты прочел бы молитву Пресвятой Лорецкой Деве», — перебила баронесса. «Молитвами Богородицы и спасся я от купания. Когда бы не ваш приказ скакать сюда, лишь провожу молодого господина, да...» Тут он умильно взглянул на девушку. «Да не усердие обрадовать весточкою о нем, так ночевал бы в последней деревне». А дождь, дождь так и лил, как из кадушки. «Бедный Якубек, ты чай промок насквозь», — сказала баронесса. «Погрейся у огня», — хотела она примолвить, но, увидев, что он вытащил из-за пазухи бумагу, исправно сложенную и перевязанную крест-накрест зеленым снурком за восковой печатью, едва могла произнести «письмо от него». Дрожащими руками схватила она послание и прижала к иссохшей груди. Потом посмотрела на него, любовалась им и спрятала на груди, ощупывая, хорошо ли ему тут будет. Почему ж не спешила прочесть драгоценное послание? Потому что баронесса не умела читать. Заметьте, это было к концу 15 века. Якубек с радостным видом вручил еще своей госпоже кошелек, туго набитый. За ним-то он так много хлопотал около себя. «Такой добрый молодой господин», — сказал он, отдавая это бремя. «По всему видно было, боялся не столько за деньги, сколько за меня. Такой добрый, а не даст себе на ногу наступить. Видно, рыцарская кровь поговаривает в нем. Даром лек...» Тут Ян не выдержал и с сердцем дернул рассказчика за рукав, так что тот закусил себе язык. Между тем баронесса держала кошелек и, смотря на него, плакала. Какую ужасную повесть прочли бы в этих слезах, если бы перевесть их на язык. Потом, как бы одумавшись, отерла слезы и начала расспрашивать Якубка, как доехал до Липецка сын ее. О нем-то были все заботы. Что там делал, как, с кем отправился в путь. Этих спросов только и дожидался Якубек, чтобы почесать язык. «Ехали мы по добру, по здорову», — начал он так. «Только в одном бару, частом и темном, как черная щетина, выставили было молодцы белки своих глаз, да мы были людны, сами зубасты, и показали им одни хвосты наших коней. Да еще встревоженная баронесса стала со страхом прислушиваться. В одной гостинице проклятая хозяйка, еще и молодая, подала нам ветчины. Поверите ли, милостивая госпожа, ржавчина на ней, как на старом оружии, что лежит в кладовой. Молодой господин не ел. Проглотил кусочек сухаря, обмочив его в воду. А меня дернуло покуситься на ветчину. Так теперь от одного помышления... «Говори дело, Якубек», — перебил сердито старый служитель. «Коли станешь молоть всякий вздор, так речь твоей не будет конца, как Дунаю». «Пускай малый говорит себе, что вздумает», — сказала баронесса, для которой и малейшие подробности путешествия были занимательны. «Спасибо, господин Яне», — произнес смущенный рассказчик, отвесив поклон старому служителю. «Поправили вовремя деревенщину». «Вот видите, вы живали при покойном бароне». При слове «покойном» легкое содрогание означилось на губах баронессы. «Живали в больших городах, видали императора и церковь святого Стефана. Так слово даром не пророните, все равно, что Резенобель. А мы, отродясь, впервой выехали в Липецк. Ах ты, что за город!» Тут, опомнись, он кивнул головой и замахал рукой, как будто отгонял мух. «Сыплем себе глупые речи, словно медные шелихи». «Вот видите, добрая госпожа», — продолжал он, обратясь к старушке, — «ехали мы благополучно. Только дорогой его милость все скучала о вас. То и дело наказывал мне и просил: смотри, Якубек, служите верно, усердно матушке, как дети ее. Разбогатею, не забуду вас. Об Яне не беспокоюсь, — молвил он, — старик положит за нее душу свою». Слеза блеснула на ресницах старика, между тем, как улыбка судорожно промелькнула на губах. «Но вы молоды!» — он говорил мне все. «Вы!» — наверное, разумел тут и... «Коли позволишь, господин Яне, сказать...» Тут он поклонился, взглянув очень умильно на девушку. Покраснев, как пунцовый мак, она что-то пошарила около себя и вышла, будто затем чего не нашла. «Я разгадаю эту загадку», — молвила баронесса ласковым голосом. «Антон разумел тут и Любушу». «Добрый молодой господин», — продолжал парень, — «обо мне не забыл. И по дороге к Липецку, и как отъезжать изволил, наказывал мне строго-настрого: не забудь, Якубек, смотри, скажи де матушке, я обещал женить вас. Матушка и добрый наш Ян верно не откажут мне». «Я в душе давно благословила вас, мои друзья. Что скажет отец?» «Сына у меня нет, так ты будешь мне сыном», — произнес старик. «Только благословения не дам, пока не доскажешь вестей о молодом господине без прибавок о себе». Якубек едва не прыгал от радости, осмелился поцеловать руку у баронессы, поцеловал в плечо своего будущего тестя, потом, приняв степенный вид, будто взошел на кафедру, повел свой рассказ о молодом Эренштейне. «В Липецке нас только и дожидались. Нас, то есть... его милость, хотел я сказать. Въехали мы в дом. Господи, — думал я, — уж не сам ли король королей тут живет? 10 башен поставь рядом, разве выйдет такой дом? Посмотришь на трубы — шапка валится. А войдешь в него — запутаешься, как в незнакомом лесу. Комнаты были готовы. Тотчас же пришел господину Антону посол Московицкой, подал ему руку и говорил очень-очень ласково: и что государь его будет весьма рад молодому нашему господину, и что будет содержать его великой чести, милости и богатстве. Диву дался я. Господин ничего почти не понимал из речей посла. Переводил ему все какой-то итальянец, живавший уже в Московии. А я так и нижешь каждое словечко, будто на нитку, редкое проронил, разве уж какое мудреное, не по-нашему сказанное. Посол не дать не взять по-чешски, говорит. Гадал я сначала, не по-чешски ли выучился, а нет. И слуга его так говорит, вишь, это так по-московски. Посол молодому господину сам молвил, чехи с московитами были одной матери детки, да потом войнами разбиты врозь. Эдак, думал я, легко и мне махнуть переводчики. «Ты забыл», — перебил, смеясь Ян, — «ведь переводчику надо разуметь и по-таковски, по-каковски говорит тот, для кого переводишь. Понимаешь?» «И впрямь, эко я простак». «Вот примерно сказать, бык с бараном хотели бы кое о чем переговорить друг с другом? По баране-то понимаю, и баран меня. А по-быковски не знаю, и станешь в тупик». Невольно улыбнулась баронесса при этом сравнении. «Хорошо, хорошо», — сказал Ян, — «только договаривай о молодом господине, а то разом залетишь за какой-нибудь вороной под небеса». «Не заботьтесь, господин Яне, хоть и глазею по сторонам, а все-таки держу скрепко за полы молодого барона». «Уж не вздумал ли дорогой называть Антона бароном?» — сказала старушка с видом встревоженным. «Тебе это строго запрещено». «Не хочу солгать, милостивая госпожа, только раз согрешил. Нечаянно ослушался, сорвало с языка. Зато мигом оправился. Не подумайте, — молвил я ему, — что вас называю бароном, потому что вы барон. А эдак у нас чехи и дейчи называют всех своих господ. Так и я за ними туда ж по привычке. Вот эдак мы все чистим и вашу матушку, любя ее». «Нет, я себе на уме. Как в просак попаду, так другого не позову вытащить». «Спасибо, Якубек. Ну что ж с вами было в Липецке?» «Вот нанесли от посла молодому господину шкур звериных московицких, все куница да белки, и наклали в горнице целую гору. Это все от великого князя в задаток», — сказал переводчик. «Куда нам это? Не успел, кажись, вымолвить, господин мой, как налетели купцы, словно голодные волки, послышав мертвое тело, и начали торговаться. Разом наклали кучку серебра и золота на стол, да шкурки унесли. Только вам изволил молодой господин прислать с десяток куниц. Да мне пожаловать белочек с десяток. Невесте твоей, — молвил он, — на зимний наряд». Тут пришел к нему извозчик, что повез его. «Еврей». «Еврей!» — воскликнула баронесса, всплеснув руками и подняв глаза к небу. «Мати Божья, храни его под милостивым покровом своим, ангела Господни, отгоните от него всякую недобрую силу». «Я сам было испугался, что поганый жидок повезет молодого господина. Да как дело распуталось, так и у меня на груди стало легче». Извозчик лишь увидал его, бросился целовать полы его япончи. «Ты мой благодетель, спаситель», — говорил он. «Помнишь, как в Праге школьники затравили было меня огромными собаками? Впились уж в меня насмерть. А ты бросился на них, повалил их замертво кинжалом, да и школьников поколотил. Никогда не забуду твоего добра. Пускай тогда забудет меня Бог Иакова и Бог Авраама. В Москве у меня много приятелей, сильных, знатных людей. Молви мне лишь слово к твоим услугам. Нужно ли тебе денег? Скажи. Захарий, мне надо столько и столько. Я принесу тебе их во тьме ночной. Затаю свои шаги и свое дыхание, чтобы не видали, не слыхали, что ты получаешь их от жида». Ничего не понимал я из его речи. Только видел, еврей бьет себя в грудь и чуть не плачет, и опять примется целовать полы господской япончи. А все это перевел мне после молодой господин, чтобы я вам пересказал слово в слово. Матушке будет легче, если она это проведает, — молвил он. Захарию верю, он меня не обманет. Да и посол за него ручается. Он где то и дело бывает в Москве, и все знают его там за честного человека. С ним и писать можно к матушке. Наконец собрались в дорогу. Ехали их много. Тут были разные мастеровые. Легкая краска набежала на лицо баронессы. И те, что льют всякое дело из меди, и такие, что строят каменные палаты и церкви, и не перечтешь всех, какие были. Разместились по повозкам. Я проводил господина за город. И стал он мне опять наказывать служить вам верно, усердно, как бы он сам служил вам. И 100 раз повторял это. За городом остановилась его повозка. Тут простился со мною, не почуждался обнять меня. «Приведет ли Бог увидеться», — молвил он, — и заплакал. Последнее слово его все было об вас. Повозка тронулась, а он все стоял на передке и долго кивал мне и махал рукою, будто просил передать вам его поклоны. Я не трогался с места, а он, мой голубчик, дальше и дальше и скрылся, словно канул на дно. От сердца что-то оторвало. Хотел бы воротить его, хотел бы еще раз поцеловать его руки. Не тут-то было. Когда бы не вы, да не Любуша, воля Господня, не удержали бы меня здесь. Якубык не мог более сказать слова. Горькие слезы мешали ему говорить. Рыдала мать, плакал и старый служитель. Все 3, казалось, пришли с похорон родного. Долго не ложились спать обитатели замка и почти всю ночь проговорили о молодом Эренштейне. Наконец баронесса ушла в свою почивальню, наказав Яну позвать к ней завтра отца Лаврентия. Это был диакон соседнего Моравского братства, доверенный чтец ее корреспонденции. Булгарин посмеивался над словом «диакон», уверяя, что этого звания не существует у моравских братьев. Ответом моим да будет статья в энциклопедическом словаре «Братство», и после прочтения ее да будет ему стыдно, что он смеется над своим незнанием. Примечание Ложечникова. Моравское братство — чешская религиозная секта, проповедовавшая бедность, отказ от мирской деятельности, непротивление злу. Середина 15 века. Ответом моим да будет статья в энциклопедическом словаре. Ложечников имеет в виду статью «Братское общество» или «Братство евангелическое» в 7-м томе энциклопедического лексикона, 1836 год, в типографии Плюшара. И завтра пришло, и отец Лаврентий прочел баронессе следующее письмо от ее сына. «Дражайшая матушка, поспешаю уведомить тебя, что я благополучно прибыл в Липецк. Я здоров и доволен, сколько может быть доволен сын, удаленный от матери, которую нежно любит. Не пеняй на мечтателя, что он покинул тебя. Любовь к науке и ближним, и вместе возможность быть тебе полезным, решили меня на такое дело. Ты сама благословила меня на него, добрая и милая матушка. В Липецке ожидал уж нас посол русский. Он не обманул меня и доставил мне на первый раз значительную сумму, которую получишь с Якубом. Только для тебя дорожу деньгами. Ими могу успокоить твою старость. Милости короля московицкого, которыми посол обнадеживает, дадут мне средства и впредь быть тебе полезным. С каким удовольствием услышал я первые звуки языка московского, или, как называют иначе, русского. еще с большим удовольствием, когда узнал, что он нашему языку родной. Кое-что я теперь понимаю из разговора посла, с которым еду. Жалею, что я по-чешски не знаю более. Надеюсь, по приезде в Москву скоро выучится говорить по-русски. Это заставит моих новых знакомцев скорее полюбить меня. А я уж и теперь люблю их, как единоплеменников. О чем Якубик тебя попросит, сделай это для меня и для него. Дорожа твоим родительским благословением, выше всего отправляю с ним в дальнейший путь. Оно вместе с тобою тут, у сердца моего. Целую 100 раз твои руки, твой послушнейший сын Антон Эрнштейн. Отец Лаврентий несколько раз вынужден был перечитывать письмо. Всякий раз было оно орошено слезами и спрятано у сердца матери. Первые дни разлуки были для нее убийственны. Везде бродила она по следам милого сына, воображая где-нибудь его встретить. Вещи им оставленные перебирала с каким-то благоговением. Запрещено было садиться на стул, на котором Антон обыкновенно сиживал во время стола, или сдвигать его с места. Этого не позволяли даже и отцу Лаврентию. Цветок, сорванный Антоном в последний день его отъезда, вложен как святыня в лист рукописной Библии, на котором он остановил свое чтение. И в комнате его все осталось в том виде, в каком было при нем. Часто старушка-мать ходила в нее тайком и плакала, сидя на кровати милого странника. Ни одной жалобы к небу, ни одного упрека. Только молитвами об его здоровье и благополучии денно и нощно провожала его. А странник все далее и далее. Еще долго видел он голубое небо своей родины, в которой душе так хорошо было погружаться. Горы и утесы, на нем своенравно вырезанные, серебряную бить разгульной Эльбы, пирамидальные тополи, ставшие на страже берега, и цветущие кисти черешни, которые дерзко ломились в окно его комнаты. Еще чаще видел он во сне и наяву дрожащую и иссохшую руку матери, поднятую на него с благословением. Мы узнали, что Антон — сын баронессы Эрнштейн. Скажем еще более, отец его жив, богат, знатен, занимает важную должность при императоре Фридрихе III. Фридрих III, 1415-1493, император так называемой Священной Римской империи из династии Габсбургов. Но в замке Богемском знают эту тайну баронесса да старый Ян, никто более. Прочие жители башни, сам Антон, почитают его умершим. Но для чего это? Зачем, в каком звании ехал молодой Эрнштейн на Русь? Антон был лекарь, сын барона и лекарь. Странно, чудно. Как согласить с его настоящим званием гордость тогдашнего немецкого дворянства? Чтобы судить, каково было сердцу баронесскому терпеть это, надо вспомнить, что лекаря были тогда большей частью жиды, эти отчужденцы человечества, эти всемирные парии. В наше время, и то очень недавно, в землях просвещенных стали говорить о них как о человеках, стали давать им оседлый уголок в семье гражданской. Как же смотрели на них в XV веке, когда была учреждена инквизиция, жарившая их и мавров тысячами? Когда самих христиан жгли, четверили, душили, как собак, за то, что они смели быть христианами по разумению Виклифа или Гуса, а не по наказу Пия или Сикста? Виклиф Джон Уиклиф, 1320-1384, Гус Ян, 1369-1415, наиболее яркие деятели ранней реформации в Англии и Чехии, критиковавшие папство, индульгенции и другие принципы католицизма. Ложечников противопоставляет этих прогрессивных деятелей злейшим реакционерам, поборникам средневекового фанатизма, римским папам Пию II 1405-1464 и Сиксту IV 1414-1484. Власти преследовали жидов огнем, мечом и проклятиями. Народ, остервененный против них слухами, что они похищают детей и в день Пасхи пьют их кровь, вымещал на них заодно вымышленные злодеяния старицу настоящих. Думали, воздух, свет Божий заражены их дыханием, их нечистым глазом, и спешили лишать их воздуха, света Божьего. Палачи, вооруженные клещами и бритвами, еще до места казни сдирали и рвали с них кожу, и потом уже изуродованных бросали в огонь. Зрители, не дождавшись, чтобы они сгорели, вырывали ужасные остатки из костра и влачили по улицам человеческие лоскутья, кровавые и почерневшие, ругаясь над ними. Чтобы хоть несколько продлить свое существование, жиды брались за самые трудные должности. Из огня кидались в полымя. Должность лекаря была одной из опаснейших. Разумеется, большая часть этих невольных врачей морочила людей своими мнимыми знаниями. Зато с лихвою отплачивались им обманы их или невежество. Отправлялся ли пациент на тот свет? Отправлялись с ним и лекаря. Нужен ли пример? Вот один, довольно громкий. Врач Петр Леони из Спалетты, истощив все средства свои над угасающим Лаврентием Медичисом, дал ему, наконец, порошок из жемчугу и драгоценных камней. Это не помогло. Великолепный Лаврентий отправился без возврата туда, куда отправляются и невеликолепные. Что ж с Леоном? Друзья покойника недолго думали. Убили тотчас врача, или, как говорят другие, мучили его так, что он сам бросился в колодец, избегая новых пыток. Сколько же таких мучеников погибло в безвестности, неудостойных помина летописцев? После всего этого надо было не жиду большое самоотвержение, чтобы для пользы науки и человечества посвятить себя во врачи. Судите, что чувствовал барон, видя своего сына лекарем. Как же, для чего? Почему это случилось?